Либералом? Вот-вот. А что это за фигура либерал? Добрый, значит. В драку не лезет и драку не начинает. Со стороны смотрит и судит, как нехорошо друг другу морду бить, не по-христиански говорит. Он самый Михаил Михайлович, сын ведьмы Ефимии. На Евангелии сидит, а в карман тебе глядит, как бы запустить руку. Так-то, либерал, значит. Надо запомнить, он любит, чтобы его все называли так. Имею в виду, когда будешь сталкиваться с ним. Мирком да лотком. Но ухо держи востро, в карман залезет или вывернет наизнанку. Это ж сынок того самого Михаила Даниловича, который моего прадеда, Семена Даниловича, околпачил, ободрал как липку и умелся из общины с блудницей Ефимией. С этой самой ведьмой, если бы тот Михайло не перемахнул в православие, да не цапнул бы золотишко всех Юсковых, этот Михаил Михайлович тряс бы холщовыми шароварами. Да, батенька ты мой. Теперь он миллионщик, да еще во второй раз женился. На ком женился-то? На самой княгине Львовой. Эх, сука, она так и вихляет хвостом. А Минусинские Юсковы? Племянники Михаила Михайловича, внуки того Михаила Даниловича Варюги. И тоже в либералы лезут. Типографию открыли, газетку печатают, враньем рот замазывают, а почитают себя святоши. Сколько же лет бабке Ефимии? 112 стукнула вреднющая старушонка. И когда она сдохнет? На лето в Белую Елань, на зиму от одного дома к другому. Из Минусинска в Красноярск, а то в Петербург, в Петроград, то есть. И всех ругает, тычет носом. Не старуха, а капустная кочерышка. Я бы ее давно спровадил в преисподнюю. Она же и в Бога не верит, ведьма. Они все не верят, думаю, — буркнул Григорий. Погрязли в блуде и разврате. Суета-сует, как тина болотная. И нет ей дна. Во Спасителя веруют, а сейфам поклоны отдают. Во храме Божьем на иконы глаза вскидывают, а руками греховными под юбки чужих жен лезут. Это ты правильно подметил, да. Ухватившись за столешню, покачиваясь, проговорил. Да и есть ли он Бог? Живешь, ноздри раздуваешь, испустил дух тлен, и больше ничего. Потому и рвут друг другу глотки, абы прожить на этом свете, а на тот что-то никто не поспешает, а? Жми, дави, и вся статья жизни. Пойдем охолонемся на палубе. В башке тяжеловато и в брюхе тошно от этих стерлядок. На палубе коротали время одинокие дамы, кутаясь в теплые шали, в пальто, и важно прохаживался пузатый толстяк Вандерлип. Маслобойщик из Америки, узнал его Елизар Елизарович. Двухтрубный пароход, тяжело отдуваясь, как старик, и назывался дедушкой, медленно двигался навстречу течению возле аспидно-черных утесов по правому борту. Ни звезд, ни неба, чугунная плита, давящая, гнетущая. Задрав бороду, Елизар Елизарович поглядел в небо. Опять дождь собирается. Всю осень льет. Да, льет. И шумно вздохнув. Скучно, Гришка, на белом свете. Ох, как скучно. Смотря где и кому. Понятно, в Париж бы катануть, а? Я ведь, Господи, прости, дальше Сибири нос не высовывал. А надо бы. Хоть глазом боднуть тех самых француженок, от которых Востротин и теперь еще глаза под лоб закатывает, как только вспомнит, как форсил в Париже. Да. А на нашей земле из века в век одна музыка. Скучнотория, братец. И не солоно хлебаем, и солоно жрем, а все едино, друг друга терпеть не можем. Кровь у нас такая, или как? Ошейник туго затянут. Как так?